Тишина опустилась на дворик. «Ну вот что я не так сказал, а, допустим, оборотни», — вернул внимание Гарри, явно вспомнив Люпина. «Ликантропия — это болезнь, подчас неизлечимая. Оборотни не заслуживают презрения из-за своей второй сущности, она для них проклятие, но сады — совсем другое дело. Люди должны властвовать над зверьми, а не уподобляться им. Человеку подвластны силы, куда более могущественные, чем клыки и когти. А те, кто делает выбор в пользу примитивных возможностей безмозглых тварей, по своей воле скатываются ниже, чем самый никчемный человек. Ни звери и ни люди, поэтому имя им одно, сады, подобные. А разговаривать с ними о чести, все равно, что втолковывать слепому о цветах радуги. Поттер, усмири свое хамло, грубо бросил Малфой, обоих. Потому что если ты этого не сделаешь, Гарри, ты ставишь меня перед дилеммой, шагнула вперед Пенти Куин, жестом заставляя драка замолчать. С одной стороны, ты нарушил кучу законов Лонахара и Ордена Хаоса, а с другой, назови хоть одну причину, по которой мы должны отпустить тебя, кроме той, что когда-то вместе сражались. Подожди, ты дура, абсолютно спокойно спросил я у девушки, которая словно подавилась воздухом. У Малфоя начала набухать еще одна вена, уже с другой стороны шеи. Люблю симметрию. Ты только что, по сути, сказала. С одной стороны, мы вас повяжем за нарушение законов, с другой, мы вас не отпустим. Ты сама поняла, что за хуйню ты спизданула. Или твои 47% так долбят в твои мозги желанием изменить мужу у него на глазах, что ты думать уже не способна. Девчат, есть у кого словарь английского языка? Повернулся я к союзным дамам. Я ей въебу. Смирись, Алекс. Она любит играть словами, но далеко не всегда задумывается о том, что говорит, вздохнул Гарри. Вау, да чего жалкое зрелище для стихийника мысли. Валькири, назови мне хоть одну причину, обратился к ней Поттер, по которой я должен подчиняться вашим законам. Как заметил чуть раньше мой друг, мы все еще на земле. Вы здесь, никто, и звать вас, никак. Пойми, эти законы, благо прежде всего для вас, бездна милосердная, только не это, всхлипнул я, в нагляк перебивая дамочку. О, у Малфоя долбит еще одна вена, уже на лбу. Интересно, как сильно можно нагнать в него давление. Женщина, если ты скажешь еще хоть слово про высшие блага, я повешусь на ближайшем ясене. Гриндевальд хотел высшего блага, Гитлер хотел высшего блага, Джек Харпер хотел высшего блага, жнецы хотели высшего блага, много кто его, блять, хотел, да вот только своими благими намерениями они строили скоростное шоссе. Не знаю, к чему ты клонишь, но империя Лонахара всегда незримо опекала мир магов-людей. Да что ты говоришь, хороша опека, а как же Волдеморт, которому вы дали зеленый свет, даже не попытавшись его образумить? Ведь вы не могли не видеть, какие чудовищные поступки он совершает. Остановить его было вашей обязанностью. Как-никак он принадлежит вашему миру, но нет, пускай мальчик пошалит, наверное, решили вы, ну, погибнут людишки, кто их там считает, на деле, вы ничем и никогда по-настоящему нам не помогали, подачки вроде помощи при постройке Хогвартса, не в счет, тем более, что неизвестно, чьих интересов там было больше, магов-основателей или Лонахара, однако многие лонахарцы спокойно живут здесь, на земле, и весьма процветают, и ты сама, кстати, не исключение. Какая еще, блять, постройка Хогвартса? Удивился я, в очередной раз. Это основателям-то нужна была помощь, тем самым, которые нейтронные звезды на коленке создавали ради магических источников. Те самые, что раскрутили нейтронку ради создания пульсара. Ха, ха-ха, произнес я смешки вслух. Большей залупы я в жизни не слыхивал. Ты знаешь, в произошедшем есть очень любопытные моменты, начал Гарри, игнорируя насквозь оскорбленный вид Пенти Куин. «Давай-ка немного вспомним прошлое. Ты приезжаешь в Хогвартс и спустя какое-то время вываливаешь на нас с Малфоем откровение, что мы, стихийные маги, обязанные защищать, оборонять и так далее. И мы, ненавидящие друг друга, моментально становимся практически приятелями. А ведь наша, так сказать, взаимная нелюбовь, не вчера родилась. За годы она настоялась и выдержалась, словно хорошее вино, и не могла пройти просто так, как насморк. Повторись те события сейчас, возможно, я бы присоединился к вам, но мне бы и в голову не пришло дружески относиться к Малфою и помогать ему, давать советы, тащить его, упившегося в стельку, на собственной спине. Когда я вспоминаю те свои поступки, они мне кажутся верхом нелепости. А твой ход с Вальдемартом, да будь он хоть трижды повернут назад в прошлое Тома Ридла, я бы точно попытался его убить сразу после того, как он стал бы не нужен, хотя бы для того, чтобы предотвратить то, что он натворит, став снова тем самым Вальдемартом. Но вместо этого мы с ним мирно едим за одним столом, беседуем, шутим, вспоминаем Хогвартс. Просто аркадийская идиллия. Гарри, прошептал я так, что меня все прекрасно услышали. Стихийник, сука, блять, мысли. Я, в общем-то, к тому и веду. А потом все встало на свои места, ведь все нити вели в одну единственную точку. Кому было нужно, чтобы мы с Малфоем не грызлись, а готовились к войне с уничтожителями? Кому моя ненависть к Вальдемарту была только досадной помехой? Кому требовалось, чтобы все ее слова воспринимались, как истина, не требующая никаких доказательств? Кому было выгодно, чтобы ее подопечные не рассуждали и сомневались, а просто исполняли приказы? Ответ прост: тебе, тебе и снова тебе. Тебе, как Харасару, нужно было всего-то проникнуть в сознание других и подправить то, что тебя не устраивало. Никто другой на это был просто не способен. И это ты, которая сама назвалась моей сестрой. Сестрой, бездна упаси, сплюнул я. Таких друзей, за хуй в музей. Поттер продолжал разнос, пока я следил за реакцией наших противников. Все явно идет к бою, особенно это видно по холодной ярости Малфоя. Вон какой холодный, аж красный весь и паром исходит, и аристократичному презрению Снейпа, который смотрел на Поттера, открыв рот, и явно был в ахуе с метаморфоз бывшего ученика. Валькири тоже выглядела удивленной, но в глазах была лишь досада, как у ученого, крыски которого начали развиваться, но не так, как он хотел. Вернул внимание к диалогу. Гарри, то, что ты сейчас говоришь, чистейшей воды паранойя, наверняка навеянная твоим новым приобретением. Но такими речами и угрозами ты лишь усугубляешь свое и без того шаткое положение. Леди Дракула Цепеш, кто там еще, слегка пожала плечами. И еще раз подтверждаешь закон Ордена Хаоса. Чем меньше люди Земли знают о нас, тем лучше. Да я даже и не надеялся, что вы что-то поймете. Так, выговаривался по большему счету, Поттер сокрушенно вздохнул. Вы сейчас напоминаете мне безнадежно избалованных детей. Слишком привыкли, что все ваши желания и есть закон для всех. Да они же конченые. Ты о чем? Спросил я парня. Я абсолютно не знаю, кто они такие, но только того, что я тут выслушал, мне уже хватает за глаза. Люди, что поклоняются хаосу, по определению не могут быть психически стабильными, сказал человек, поминающий бездну, отбрила та, на что я лишь развел руками. В свою очередь смею заметить, что бездна хотя бы помогает, если ее попросить, и эффект этой помощи не будет зависеть от великого корейского рандома. Положение тельца в очке, а Меркурия, в меридианах третьей колонны Плеяд. Я покачал головой. Мне казалось, вы считаете себя лучше людей, но пока что я слышал только оправдание геноцида, измены идиотизма. В общем-то, мы уходим, сказал Гарри. Со своей стороны я обещаю, что никто, ни я, ни мои друзья, не будем трезвонить о вас на каждом углу или писать в газеты сенсации. Нам лучше забыть друг о друге. Так будет лучше для всех. И я еще раз, как тогда у Хогвартса, говорю вам, не мешайте мне, не пытайтесь решить вопрос силой, иначе я отвечу тем же. Ты так уверен, что снова выстоишь один против четверых? Насмешливо растянул губы Драко, поигрывая своей тростью. Почему же один? Вдвоем, ответил Гарри, и Рен перехватила свой хитсан поудобнее. Эй, не забирайте себе все веселье, воскликнул я, включив подсветку глифов на теле. Может, у меня Малона Намата с собой, но я все еще чертов суперкомпьютер. Ошибаетесь, ребята, вчетвером, рядом с нами встала Гермиона. Она слегка развела руки, взгляд расфокусировался, приобретя отсутствующее выражение, словно Грингер на миг покинула свое тело. А в следующий момент вокруг девушки рванули вверх потоки ветра, трепля одежду и волосы, а над ее головой возникли из пустоты и повисли в воздухе две двухметровые суставчатые когтистые кисти, напоминающие гигантские перчатки, будто вылепленные из блестящей черной смолы. «Ох ты ж нихуя себе!» – присвистнул я. «Вот это я понимаю, кровавая магия, куда там всяким тримером. А я-то думал, эти шрамы – просто нездоровое увлечение Силфхармом. Меня не забывайте!» Нашу шеренгу дополнила Джинни. Уизли стиснула зубы, свела перед собой ладони и с усилием, как бы натягивая тетиву лука, развела на ширину плеч, одновременно разворачиваясь боком. Это же, резко повернулся к ней Гарри. Между рук Джинни шипел и бился, стремясь вырваться на свободу, целый пучок багрово-красных молний. Пока Поттер переглядывался с Гермионой, я лишь покачал головой, не только в моем мире девушки, страшные. Малфой, мне это кажется, или шансы, как бы изменились. По-прежнему держа меч на плече, поинтересовался Гарри. Что дальше? Превратим окружающую местность в лунный ландшафт, в том числе и этот симпатичный домик, или на этот раз обойдемся без драк? О, лунные ландшафты, это моя специализация, обрадовался я. Жаль, Иса здесь нет, она бы оценила. Ты всерьез думаешь противостоять нам с этими детьми? Ответила вместо драка Валькири. Твоя слепая вера в друзей, твоя слабость, Гарри, а твоя... «Гипертрофированное самомнение и привычка считать всех вокруг слабее себя», — ответил Поттер. «Смотри, сестричка». Отдав Катану Рен, парень зажег в одной руке обычный огонь, а во он так умеет, а во второй — какой-то комок самой темной тьмы ТМ, а затем начал медленно и пафосно сводить руки, которые сводиться упорно не хотели, он словно пытался сжать воду или магниты одного полюса. «Не еет!» — вскрикнув и что-то поняв, вампирша попыталась добраться до нас, но успела сделать лишь шаг. Гарри наконец свел руки. Меж его ладоней появилось черное, словно поглощающее свет пламя. Малфой и Валькири со стоном отключились. «Что ты с ними сделал?» — взвизгнула. «Слушай, Гарри, а это вообще кто?» — указал я на девушку, что молчала все это время. «Я вообще не знал, что она говорить умеет. Стоит себе, декорация и работает. Декорация, конечно, красивая, но я удивлен, что у дерева номер 3 есть строчки в этой пьесе. Что с ними?» — вновь спросила рыжая, проигнорировав мой спич. «Ничего особенного, через полчасика придут в себя», — махнул рукой Поттер, незаметно подтирая струйку крови из носа. Парня шатало, и этот фокус явно дался ему не самой простой ценой. Парочка полей, поставленных прямо под одеждой, поддержали его, за что я получил чуть удивленный, но благодарный взгляд. «Надеюсь, никто не будет возражать, если мы вас покинем». Тишина. Не хватило разве что сверчков и перекати поля. Полагаю, молчание – знак согласия. Он шевельнул рукой, заставляя появиться за нашими спинами знак портала. «Народ, по очереди. Дамы вперед. А вы, профессор, передайте господам ланахарцам, чтобы они не заигрывались в богов в мире, который им не принадлежит. Подожди, ты делаешь моей голове больно», простонал я. «То есть еще один мир, Лонахара, по сути, выполняет роль магов для маглов, но только в отношении магов Земли?» «Да, и эти самые ланахарцы, не ебаться какие опиздохуительные, полезли на Землю, к местным магам, за помощью с убийством армии злых и ужасных насекомых?» «Ага, так если они такие классные, чего сами проблему не решили?» «Кто знает», — пожал Гарри плечами. «Признаться в собственной слабости им не даст их хваленая честь. Про нее даже не начинай», — схватился я за виски. «Это какой-то беспросветный ебаный бред, не имеющий ни грамма здравого смысла. Таков Лонахара, таков путь, блять, ага, я уже понял. А формальная глава этого вашего Лонахара, та самая клыкастая брюнетка секс-бомба, жена Малфоя, истинного лорда дракона ТМ, но при этом по настроению трахается со Снипом, потому что мы одной крови, ты и я, да». «Да что за ужас здесь творится?» — воскликнул я. «Она же просто шлюха. Теперь понятно, почему Малфой — аж целый дракон. Его рога наверняка с орбиты видно, на ком поменьше они бы просто не поместились». «Ну-ну, ты не понимаешь, это другое», — улыбнулся Гарри. «Другой мир, другая культура, другие нравы». «Не, это-то я как раз и понимаю», — кивнул я. «Но какого хуя на это согласен Драко? Ну, он же реинкарнация лорда-дракона Лонахара, так что он тоже знаком с этими нравами. А Снейп? А Снейп?» Поттер завис. «Ну, Снейп, высшая магия, куколт, или так, а я-то, наивный, думал, что мой мир — это бред», — воскликнул я. «Гидра там, пульсар под Хагом, демоны бездны, боги-профессора, все хуйня по сравнению с тем дерьмом, что тут творится. Я хочу домой». «Ну, расшифровка в процессе», — пожал плечами парень, кидая взгляд на лежащую на столе пирамидку, исписанную рунами, точную копию той, что была в подвале у Геральта. «Но изменение координат с одной системы в другую занимает время, сам понимаешь». «Да естественно», — отмахнулся я. «Сам знаю, не дурак», — сказал тот, кто провалился в самопальную копию арки смерти. «Не я ее активировал, и уж точно не я толкнул себя в нее. возмутился я. «Я как вернусь, заставлю Ханну все чинить, если девчата ее еще не убили. У тебя там целый гарем, что ли?» Поттер усмехнулся. «Скажем так», — помрачнел я, — «все очень сложно и отказывается становиться легче. Такова жизнь», — философски пожал плечами мой собеседник. «Да», — кивнул я, смотря в окно. «Был закат, такова жизнь. Ну-с, это прощание, а ты не хочешь вернуться?» — усмехнулся Поттер. «Можешь оставаться, помощь мне любая пригодится». «Не-не, мне самому бы кто помог», — махнул я рукой. «У нас тоже свой Володя, и он доставляет проблемы даже без Лонахара. Кстати, раз уж я так и не придумал, чем тебе отплатить, я перекинул парню сигил Туманного флота, на задней стороне которого была панель с кнопкой. Любая помощь в пределах разумного. Просто приходи в мой мир, координаты у тебя уже есть, и нажми кнопку. Если я не буду занят спасением мира, то приду». «Спасибо», — серьезно кивнул Гарри. «Не уверен, что воспользуюсь, но спасибо». Вокруг меня немедленно расцвела магическая печать портала, двухметровый символ, пускавший таявшие в воздухе струйки фиолетового огня. Он представлял собой треугольник, с отходящим от каждой вершины овалом, и вместе с ними вписанный в круг, по внутреннему ободу которого бежали острые, когтистые символы. Я в последний раз махнул Поттеру. «Бывай, Гарри, остерегайся мозгошмыгов. Бывай, Алекс, да пребудут с тобой морщероги и кизляки». Мы вместе улыбнулись, и на этой странной ноте мир подернулся дымкой и исчез. Если Гарри ошибся с координатами, я вернусь и стукну его. Пустота продолжалась несколько минут, когда я уже было заскучал, меня наконец вышвырнуло в мир, почему-то с боковым ускорением, и приложило об стенку, знакомую, родную серую стену подвала Альбуса Дамблдора, на постаменте, в котором стояла пирамидка. Подключившись к ОЦ, я послал сообщение для своей подруги. «Дом, милый дом, надо же, живой, опять, не волнуйся, Иса, я тоже скучал». Примечание к части, завершение арки альтернативы, но пока что, больше кроссоверов никаких не планируется, плавно ползем к концу четвертого года обучения. Ссыль на телегу нерадивых авторов, https://t.me/+htx53z6k5xc4nmi, щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. Глава 51. Ах, старый добрый бредовый мир, я обнял Иса. Анальные затычки, древние гидры, русалки-лесбиянки, эскобар в углу, Альфонса, пульсар под школой. Все, что угодно, лишь бы не Даймон. Перегрелся? Нет, просто жалуюсь, улыбнулся я. Побывал на пепелище и начал ценить живые планеты. Опять другой мир, наклонила девушка голову. Характер исчезновения напомнил прошлый раз. Ага, Ханна постаралась, поморщился я. А учитывая, что в этот раз я использовал не сертифицированный и проверенный годами артефакт, а его китайскую копию, сраное чудо, что я вернулся так быстро. Ак затребовала, чтобы после твоего возвращения я внимательно отслеживала твои перемещения для предотвращения подобных казусов. То есть, ты теперь моя нянька? Сравнение не совсем корректно, она сузила глаза, скорее надзиратель. Большой брат, если тебе угодно использование сравнений с популярными терминами. Старшая сестренка, я потыкал указательными пальцами друг в дружку. Будь нежной со мной, у меня это впервые. На мгновение показалось, что Иса натурально зависла. На второе мгновение оказалось, что она реально зависла, пришлось перезагружать насильно. «Не делай так», тут же получил я в ответ. «Не называть тебя он и сама или не перезагружать тебя вручную». Оба, девушка выглядела как-то потеряно. Оба пункта. «И что же, теперь ты будешь таскаться за мной хвостиком? Ты же понимаешь, что в Хаге ты...» «Нет», перебила она меня. «Просто загрузи меня в свое ядро и все. Чтобы ты была моей личной шизофренией, а можно как-то без этого, мне хватает всяких подозрительных личностей, что шастают в моем внутреннем мире». Только что поступил приказ АК. Глянув в поток данных, я скривился. Никакой приватности. Я не буду пускать в ядро шизофрению. Это мое ядро, которое ты, пусть и не намеренно, у меня украл. Блинство. Поморщившись, я покачал головой. Ладно, хрен с ним, давай так, но будешь мешаться. Я перекрою тебе поток данных с сенсоров и включу телепузиков на повторе. Иса лишь закатила глаза и рассыпалась песком, который просто влился в мою модель. Несколько секунд я следил за прогрессом загрузки, пока у меня прямо в голове не прозвучало. Все системы в норме. Перенос закончен. Не обращай на меня внимания и делай, что собирался, собирался, а что я вообще собирался? Ну, надо хотя бы вернуться в Хогвартс и убедиться, что Ханну еще не четвертовали. Коли примет святая вода ее, невиновна душа сия, декламировала Гермиона с трибуны, держа перед собой открытый молот ведьм. Коли отринет вода ее, значит, не может демон внутри выдержать чистоты жидкости священной. А про контракт с Вильзевулом вы откуда узнали? Бля, на этот комментарий окружающие бассейн девушки лишь переглянулись. А я не понял, выбил я с ноги дверь, за которой подслушивал. Что у вас здесь происходит? А вот и ваш Поттер, флегматично заметил Драко, сидящий на диване в своем уже привычном балахоне. Я же говорил, что он из любой жопы вылезет. Внезапно ко мне бросился визжащий черный комочек. Хозяин, вы живы? Врезавшись в меня и едва не опрокинув на пол, меня обняла Ями. Я обхватил ее в ответ. Я испытываю невообразимое чувство дежавю. Они едят, ровным, монотонным голосом произнесла Ханна. Они хотят меня убить. Опять, четвертый раз уже. Меня не было неделю. Что за кружок «Убей ведьму» вы тут устроили? Ну, нужно же было найти крайнего, пожала плечами Гермиона. Мы зашли в выручай комнату, а она тут бормочет о том, что убила Гарри Поттера. Ями долбила меня щупальцами на протяжении получаса, поморщившись, пожаловалась связанная. Меня спасала только регенерация и чертовы омега-хилки, выбитые в данже. Вау, насколько двусмысленно это прозвучало, заметил Драко, озвучивая мои мысли. Ханна покраснела. Я отказываюсь это комментировать. А потом вы решили утопить ее? Мы пытались закинуть ее в арку следом, но арка отключилась и отказалась запускаться снова. На следующий день мы попытались сжечь Ханну, она не горела. Раскачала резист до иммунитета за счет контракта с Вильзи, пожалуй, обсуждаемая плечами. Приятный парень, пока не жужжит или не разлагает все вокруг. Потом она пропала на 5 дней. Сидела в данже, питаясь консервами и жареными гигантскими насекомыми. Ханну передернула. Данж в подземельях отвратительный. Зато там были прикольные карлики, которые убивали жуков из огнестрела. Кажется, они кричали что-то про скалу и камень, и в итоге, перед уходом, подарили пушку за помощь с каким-то огромным роботом. Убрав веревки, девушка вытащила огромный трехствольный пулемет. Убрав его в инвентарь, она вновь достала веревки оттуда же, словно и не развязывалась. Приятные ребята. Кстати, Алекс, наклепаешь потом патронов. У меня только 1000 с копейками осталось. И вот мы ее выловили, продолжила Герми. И решили отдать воде, дабы проверить, а виновна ли она вообще. Впрочем, скорее всего виновна, иначе зачем бы ей убегать от правосудия? Гермиона, я приложил руку ко лбу. Напомни, какой сейчас год на дворе. А затем спроси себя, так ли актуален молот ведьм в наше тяжкое время? Кажется, твоя судебная система слегка устарела, сказала Ями. Одряхлела, добавила Жанна. Вообще не в кассу, кивнула Ханна. Но вы двое вроде с ней, это весело, пожала Ями плечами, все еще не отпуская меня. И я была слишком зла на нее, но потом подумала, что хозяин, это хозяин, и он обязательно выживет. А я просто за компанию, Жанна улыбнулась. Всегда было любопытно посмотреть на церковные методы со стороны. Аналогично, Драко кивнул. Я знал, что ты вылезешь из любой жопы, Гарри. Я мог бы все тебе объяснить, протянул я. Но похоже, тебе все давно объяснили за меня. Ты не представляешь, как порой удобен плащ инквизитора. В темном коридоре, в 2 часа ночи, Драко задумался. Кажется, Дамблдор до сих пор икает. Пожалел бы старика, у Альбуса и так слабое сердце. Покачал я головой, только при мне у него 2 раза был сердечный приступ. Почти уверен, что именно ты был причиной обоих, Малфой хохотнул. Ну и мне, в конце концов, нужно поддерживать репутацию семьи. И вообще, на каникулах поеду и стану настоящим инквизитором. Отец тебя убьет, со мной будет сила церкви, Бога и самого папы. Должен ли я спрашивать, почему папа прозвучал в конце, как будто самый важный? Не стоит, действительно. Ребят, вы это, классно и все такое. Ханна вежливо кашлянула и вновь переключилась на абсолютно безэмоциональный голос. Спасите меня, меня хотят утопить. А-а-а, ты только что просто протянула букву А, я буду все отрицать. Утопить ведьму. Поддакнула с моей груди Ями, все еще не отпуская. И так у тебя каждый день, только по четвергам. Приятно вернуться в родной дурдом. Добро пожаловать обратно. Раскинул Альбус руки. Любит он этот жест, словно обнимает всех. Ну, или раскидывает лимонные дольки всем присутствующим. Зная его, скорее второе. добро пожаловать в Хогвартс, если вы уезжали. Сожалею о конце халявы, если вы оставались. Учитывая, сколько домашки на эти каникулы задавалось, халява была только у чемпионов. И то, Флёр и Витя продолжали тренироваться, иногда совместно, а я продолжал эксперименты. Если кто и халявил, то это Джон и Пульс. Оба жрали, спали, и все. А учитывая, что Пульс вымахал до размеров лебедя, то жрал и спал он за троих. Не буду долго разглагольствовать, ешьте. Не успел директор усесться, как двери большого зала с грохотом распахнулись. Кажется, у меня вновь дежавю. Это теперь какая-то традиция. В помещение вошел высокий среброволосый парень в инквизиторском плаще и шапке епископа, помахивающий перед собой кадилом. Простой деревянный крест на груди, фляга на поясе и очки без диоптрий в серебряной оправе. Из нагрудного кармана слегка торчали четки. Драко Малфоя было и не узнать. «Директор», — склонил он голову. «Простите, я слегка опоздал». «Мистер Малфой», — усмехнулся старик, — «могу я узнать, что послужило причиной задержки? Отныне и до конца своего обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс я являюсь официальным представителем дикастерии по делам магических сообществ Римской Курии. Короче, Драко теперь самый что ни есть всамделишный инквизитор, официально и с саном. Ну нихуя себе». Альбус, судя по круглым глазам, охренел не меньше, хоть и быстро оправился от шока. «Черт возьми», пробурчал директор на весь зал. Джон мог и предупредить. «Ао, он мог», Драко улыбнулся, но передавал, что это его страшная мстя за тот случай 10 лет назад. «Старый говнюк», — покачал Дамблдор головой, — «я стрясу с него самое дорогое вино, которое только найду в Риме». «Ну», — он вновь обратился к Малфою, — «согласно указу Дайлис Дервент, я выделяю вам комнату в восточном крыле. Давно мы не использовали ее. Я ознакомился с процедурой, директор». Парень кивнул, благодарю и не смею более мешать ужину. Однако пошел он не к столу Слизерина, откуда на него смотрели волком, а прямиком ко мне. На мой немой вопрос севший парень лишь пожал плечами. Если я сейчас сяду на свое место, меня там же и отравят, или взорвут, или заводят. Не стоит тратить милость господа там, где можно избежать урона собственными действиями. А, начал я, ху, добавила Жанна, подсевшая ко мне слева, едь, закончила Гермиона, подсевшая справа, вот это тебя угораздило, протянул я, кстати, а твой крест должен так скакать, указал я на деревяшку, что вела себя, как ведьмачий медальон рядом с монстрами, он реагирует на демонов, нежить и прочее, отмахнулся Драко, все когтевранцы, сидящие рядом, переглянулись и чуть разъехались от нас. Голос Малфоя спустился до шепота. «Скорее всего, реагирует на твою демоницу. Ну, или на Ханну с ее Вильзи. Ну, или на тебя самого, безнопоклонник. Ишь ты», — подтянул матчасть, я усмехнулся. «И все-таки, как тебя так? Ну, решил съездить в Ватикан прикола ради, ознакомиться с первоисточником. Или ты хотел узнать, как избавиться от этой сраной мантии? Или я хотел узнать, как избавиться от этой сраной мантии?» Спокойно кивнул он, в итоге одно другое третье, и вот я уже стою перед папой в огромном зале, крещеный, в новой рясе, вокруг меня члены дикастерии, и вот я тут, но бронежилет ты все еще таскаешь, обижаешь, постучал Драко по груди с глухим стуком, теперь он еще и освещенный, рядом с Ханной нельзя расслабляться, острые уши, говоришь, протянул Ариан, не вылезая из разобранного корпуса локомотива, предки из Фаери, скорее всего, или предки среди магических существ, кто там еще остроухие, или проклятие, или признак того, что печать слабеет и ее неплохо было бы проверить, впервые с момента создания, или Венера отрастила члены и вошла в тельца через черное солнце Альдебарана, а магический импульс от их слияния выдал твоей подружке остроконечные уши и силы древних богов, из-за чего она скоро станет шепгатом. Ты действительно думаешь, что я по простому описанию могу сказать, что с ней не так, умник? В корпусе что-то звякнуло, заставив машиниста матюкнуться. Или вообще обычная человеческая мутация. У вас порой вон, с двумя хуями и тремя ногами рождаются, и ничего, живут. Короче, никакой конкретики, вздохнул я. Праздный интерес, конечно, но любопытно же. Ну, притащи ее сюда, и я скажу тебе точнее. Хотя вряд ли угадаю, слишком много факторов. Особенно учитывая, что она уже давно мертва, и ты засунул ее в искусственное тело. Может, это вообще ты с гинокодом накосячил. Уши у нее были еще до этого. Как я и сказал, факторов, блять. Ариан вновь что-то уронил. Да хуя факторов, все отвлекающие. Если у тебя все, я буду очень благодарен, если ты не будет мешать моему свиданию с Хобги. Ладно, ладно, поднял я руки. Не буду мешать твоей механофилии. Впервые слышу это слово, но сам такой. Скучно, протянул я, тиская Джона. Скучно, подтвердила Ханна, лежа на спине и свесившись головой с дивана. Джон молча хрустел листом. Тем же самым, кстати, эта парочка нарушала любые законы физики, логики или здравого смысла. Точно. Поднял я палец вверх, после чего ткнул в круг регенерации. Передам в больничное крыло лечебный круг. Зачем? Пригодится, пожал я плечами. Кому-нибудь так точно. Напитывать, конечно, муторно и затратно, зато лечит комплексно, надежно и качественно. Аргумент, Ханна вяло кивнула. Слушай, а тебе личный фан-клуб нужен? Никогда не был. Зря. Забери его, пожалуйста, я уже не могу. Когда они узнали, что мы близко дружим, меня тут же избрали главой. Ты же говорила, что не состоишь в нем. Не преминул я возможностью подъебнуть девушку. Иди нахуй, Алекс. Ткнула она в мою сторону средними пальцами. Ты в этом виноват. Зачем ты такой загадочный, неприступный, красивый и жесточайше одинокий? Фу, блять. Ага, а мне с ними контактировать? Взмахнула она руками. И останавливать самые генитальные их идеи. Ты хотела сказать гениальные? Я сказала то, что хотела сказать. На собрании перед каникулами обсуждалось, как они тебя поймают, привяжут к столу в одном из кабинетов, после чего начнут трахать по очереди, напоив зельями на выносливость и возбуждение. Вот оно что, неопределенно протянул я. Слушай, а не подскажешь, где конкретно меня хотели поймать? Народ подметил, что ты часто поднимаешься сюда, и, хоть и не знают про выручай комнату, но думают, что у тебя здесь есть свое тайное логово, а ходишь ты сюда один. Предполагалось ловить на лестнице сюда, все равно больше тут никто и не ходит. Понятно, понятно, покивал для виду, а не подскажешь. Я обломала им всю операцию, запретив. Блять, Ханна, не останавливай в следующий раз. Блять, Алекс, вместо тысячи матов в меня прилетела подушка. Небольшое помещение освещалось единственной лампочкой, висящей над большим дубовым столом. Сидевшего за ним скрывала тьма, был виден только силуэт в дорогом сером костюме тройки, а лицо мужчины словно растворялось в окружающей черноте. Рядом тлела маленькая светящаяся точка, неизвестный курил сигару. Хлопок, и в помещении из ниоткуда появилась женщина лет 30 на вид. Взмах рукой, и вокруг нее закрутилось несколько ярких огней, осветивших комнату. Ее кроваво-красное платье, прекрасно подходящее волосам того же цвета, переливалось, как открытое пламя, а рубиновые глаза быстро выцепили фигуру за столом, черноволосого и черноглазого же мужчину, выглядевшего немногим старше своей внезапной гости. У меня чувство дежавю. Не волнуйся, женщина закатила глаза. Я не планирую разносить твой кабинет. То, что ты этого не планируешь, не значит, что ты этого не сделаешь, сварливо отозвался Ян. Я тебе точно выставлю счет в один прекрасный день. Поставил родную сестру на счетчик. Гера осуждающе покачала головой. И этот наглец еще зовет себя моим братом. Если не хочешь, чтобы тебя ставили на счетчик, перестань одеваться, как стриптизерша. Да ты, Гера покраснела, став почти полностью красной. Иди ты нахуй, Эн, далеко и надолго. И вообще, это стиль, Нику нравится. Еще бы ему не нравилось, пробурчал мужчина. Ладно, мы тут не за тем, чтобы обсуждать твой стиль. Есть различные новости от Алекса. Различные? Подняла она бровь, садясь напротив. Он все-таки закончил боевой портал на солнце, начал загибать Иоанн пальцы, подружился с местными богами, ответственными за светило, создал генератор антиматерии, воскрешал мертвых, влюблял в себя мертвых, практически гарем собрал, так-то, призвал капибару, или создал, он сам не знает, побывал в двух других мирах, вел в бой армию нежити против тысячелетней гидры, устроил коммунистическую революцию русалок против Британии и ее законов, заимел Феникса. Спас планету от уничтожения во взрыве пульсара. Кстати, я уже говорил, что он теперь адепт бездны. Симпатии взаимны, кстати. А, еще ник нашелся. Гера лишь сдавленно пискнула. Это будет долгий вечер. Примечание к части. В следующей главе, скорее всего, будет третье испытание. Это будет весело. Ссыльно телегу нерадивых авторов. https://meplus.htx53z6k5xc4nmey. Щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. Глава 52. Примечание к части. Под главой важные новости кста. Гонка, Виктор с Флёр переглянулись. Гонка, кивнул Бэгмин. Гонка, подтвердил Крауч. Гонка, согласился Дамблдор, продолжая. Всем гонкам гонка. Величайшая гонка столетия, думаю, вполне подходящая величайшему турниру столетия. За последние 100 лет этот турнир, единственный, напомнил я, на что старик лишь отмахнулся. Это никак не отрицает моих слов. И, протянула Флёр, что нам нужно будет делать? Прибыть первыми к финишу, конечно же. Экспрессивно взмахнул руками Люда, и Крауч продолжил за него. Трасса начнется там, где начинал свое испытание мистер Крам. Вам нужно будет через залив попасть на противоположный берег, там пройти через сеть пещер, в которых побывала мисс Делакур, и оттуда добраться до руин Хогвартса, которые покорял мистер Поттер. На вершине астрономической башни, или того, что от нее осталось, вас будет ждать кубок огня. Вам разрешен любой способ передвижения, который только придет вам в голову, вновь перехватил рассказ Бэгмин. Кроме мгновенных, конечно, на протяжении всего маршрута аппарация заблокирована. Когда вы доберетесь до замка, подниматься придется самим, транспорт запрещен. Ограничения те же, что на первом испытании, ваша мантия, палочка и артефакты, вами же созданные. Кто первый коснется кубка, побеждает. Но мы с директорами решили несколько. Альбус как-то гаденько ухмыльнулся. Разнообразить это испытание. Об этом я расскажу на сегодняшнем ужине. На этом все, закончил Крауч. Можете идти. Когда мы немного отошли от судей, ко мне повернулся Витя. Ты знал о гонке, не так ли? Я просто напоминаю, что испытание мы с директором создавали вместе. Я задумчиво почесал подбородок. Вот только о разнообразии я слышу впервые, и это меня весьма напрягает. Если даже ты чего-то не знаешь, Флёр поморщилась. Звучит не очень. Напрягает, подсказал Крам. Напрягает, кивнула француженка. Напрягает, протянул я согласно. Вот так напряженно и пошли обратно. Если это то разнообразие, о котором я думаю, то надо будет сказать девушкам, что новый кабинет Эльбуса выглядит слишком серым, слишком нерадужным для любителя разнообразий. Друзья, враги, участники турнира, дорогие гости, не очень дорогие гости и дешевки, особенно дорогая мисс Рита Скитер. Поднялся Альбус из-за стола, привлекая внимание всех собравшихся в большом зале. Оригинальная речь. Никто не понял, зачем он в конце фразы, упоминая журналистку, внимательно посмотрел на крайний правый флаг с гербом Дурмстранга. Союзные флаги были вывешены еще в начале года. У меня есть для всех вас небольшое объявление. Дождавшись, когда гам стихнет, Альбус кивнул. Во-первых, в связи с тем, каким громким, беспрецедентным событием стал турнир трех волшебников 1994-1995 годов, вау, какой официоз, мы решили чуточку изменить некоторые его положения. Во-первых, обсудив все за и против, мы повысили призовой фонд с 1000 галлеонов до 10 тысяч. Всегда стоит помнить об инфляции, да, зал обтекал, несусветные баблища. За 1000 Уизли в каноне открыли огромный магазин в центре Косого переулка. На 10, наверное, можно было купить здание министерства, выселить оттуда министра и переоборудовать его в бордель, и даже останется пара сотен на мороженое работницам и замену статуи в холле на огромный кованый золотой пенис. Но это не единственное нововведение к нынешнему турниру, спокойно продолжил старик, хотя я видел, как он улыбается в бороду, наблюдая реакцию окружающих. Третьим испытанием, про которое было рассказано участникам сегодня утром, будет гонка. Нужно будет через места былой славы первого испытания быстрее всех добраться до кубка, участники знают подробности. Мы решили, он переглянулся с директорами и дождался их кивков, что событие станет зрелищнее, если гонка будет открыта для всех желающих за скромный взнос в 50 галлеонов. Вы сможете пройти испытание наравне с чемпионами, и, если прибудете первыми, получите половину призового фонда в 5000 галлеонов. Для тех же, кто не желает рисковать ноготками, макияжем, прической, а главное, жизнью, Дамблдор усмехнулся. За 100 галлеонов вы можете приобрести билет на Хогвартс-экспресс, ведь его бессменный машинист, Ариан Гилдан, тоже будет участвовать в гонке. Безопасность гарантирована, вагон зачарован лучшими артефакторами, которых можно нанять за деньги. Предупреждаю, что места ограничены, лишь один вагон. Особенно, два места класса люкс, по 500 золотых каждое, в кабине машиниста. Вы увидите всю гонку вблизи, воочию, из самого безопасного места на земле. Ну, после Хогвартса, конечно. Спешите, успейте купить билеты, подхватил Бэгмин. Предложение ограничено, мест мало. Спешите попасть на величайшую гонку столетия. Величайший всемирный турнир трех волшебников. Народ обтекал, я обтекал. Альбус уже чувствовал запах денег, текущих в казну Хогвартса. Блять, старик, что за хрень ты придумал? А главное, где моя доля? Альбус, какого? Меня прервали, кинув в лицо мешком. В мешке, судя по звону, были деньги, много денег. На удивление, приземлился мешок мягко, словно и не было в нем десятка килограмм чистого золота. Вопрос остается, какого хрена? Мои глаза оббегали. Наверное, это было бассейном. Кабинет директора расширился в несколько раз, и почти все новое пространство занимал бассейн, заполненный не водой, но галлеонами. Явно зачарованными галлеонами, в них плескался весь персонал Хогвартса. Попивая молнии из бокала, в воде сидела Мёрдилла, рядом плавала Помфри, они что-то тихо обсуждали. Кажется, я разобрал слова про еретиков, истинную веру и гребаных старперов. Лучше в это не лезть. Флитвик, хихикая, плавал на перегонки с МакГонагалл. Кот красный, Макги разделась, распустила волосы. И выглядит неплохо. Морщины, конечно, несколько все портит, но будь оно проклято, если она выглядит старше 40. На пляжных лежаках у бортика отдыхали, переговариваясь, Аврора Синистра и Сибилла Трелани. И они даже загорали. Под высоким потолком висело маленькое, рукотворное солнце. Явно работа, мол. Ник показывал по Манеспраут тыкву с вырезами под глаза и рот. Уж не знаю, светильник Джека это или реально шлем, но женщине было очень интересно. Она крутила ее так и эдак, рассматривая со всех сторон. Филч и миссис Норрис, будучи по грудь в деньгах, кружились в вальсе. От них разило перегаром и валерьянкой. С каких пор эта кошка стала фурри? Почему у нее вообще есть грудь? Серьезно, она выглядит, как Гермиона после своего канонного оборотного, только голая, взрослая и другого цвета. Я оглянулся, кажется, это волновало только меня. Нет, серьезно, Хагрид обсуждался с ней пом растения из запретного леса, сидя на краю бассейна. Снейп был в плавках, почему-то вспомнился тот, другой Снейп, бесенинистый. Этот, конечно, проигрывал, зато помыл голову, что не могло не радовать. Хагрид тоже был только в плавках, я отказываюсь это комментировать. Грюм был одетый на взводе, как и всегда. О чем-то шушукался с Черити Бербидж, профессором магловедения. Септима Вектор, Роланда Трюк и Бакшида Баблинг спокойно плавали туда-сюда, иногда брызгаясь друг в друга деньгами. Директор игнорировал происходящую катавасию, сверкая распахнутым плащом из галлеонов, шляпой из секли и плавками из кнатов. Что за четырежды ебучий бледоприпизнутый кошмар тут творится? Гарри, присоединяйся, махнул мне улыбающийся. Снейп, твои ставки обеспечили мне премию. Я наконец-то куплю новые телескопы, победно крикнула Синистра. Новые метлы, вторила ей Хуч. Высокие стулья, добавил Флитвик. Нанять помощника на документы, проорала МакГонагалл. Обновление теплиц, рунические пластины из пирамид Тутанхамона. Калькулятор, взвыла Вектор, хотя бы механический, не бьющиеся чашки, потрясала бутылкой Хереса Трелани, хирургические принадлежности в больничное крыло, чтобы пугать идиотов, подопытные зэки, мы правда просто проигнорируем явно негуманный выкрик, мол, серьезно, современная бытовая химия, взвыл Филч, Мюса, кивнула Норрис, нет, мы правда просто это проигнорируем, больше колпаков, крикнул Ник с улыбкой. Больше стрельбы по бегающим мишеням, и патроны, и вообще, мол, права, подопытные зэки. Химерологическая лаборатория в подвале, пьяно кивнул Хагрид. Кинопленка и проектор, добавила Бербидж. И боже, мы наконец купим обычные магловские учебники окружающего мира. Пущу деньги на улучшение защиты школы, пробурчал Грюм. Совсем мышей не ловите, постоянная бдительность, а да. Протянул Альбус. Наконец-то мы можем отказывать попечительскому совету в их тупых идеях. Мы финансово независимы. Ура! Грянул дружный крик. Портреты директоров, кстати, тоже присоединились. Кажется, проблема финансирования школы существовала чуть ли не до ее создания. По крайней мере, на ближайшие 3 года. Бу-у-у. Негативно протянули все. Но мы создадим новый турнир всех волшебников и снова разбогатеем. Ура! Блять, что тут происходит? Кажется, я заглянул в самый разгар корпоратива. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Мне уже пора надевать водолазку для извинений, и все это, обвел директор руками и бассейн, полный золота и празднующих преподавателей. Благодаря тебе, Гарри. Это в каком плане? Ставка сыграла, пожал старик плечами. Ну, и еще доходы с мерча, с продаж билетов. Мы, кстати, уже продали половину мест в вагоне Ариана. Он не пришел, бухает в гордом одиночестве, и оба места в локомотиве. А там, указал он на позабытый мной мешок, твоя доля. Хули тут так мало? Сразу прикинул я размеры мешка относительно объема бассейна. А ты открой, кивнул Альбус на ткань. Я послушался, открыл, засунул внутрь голову, пошерудил рукой, вылез. Там сколько, и как мне, нахрен, их оттуда доставать? До дна 3 метра, да хрен знает. На оба вопроса Дамблдор пожал плечами. Но это примерно 10%. Ты заслужил премию. А ты и не доставай, подсказал подошедший Флитвик. Просто закинь в свой сейф в Гринготтс, и пускай моя расчудесная родня с ним ебется. Им полезно, тебе легко, все довольны. Итак, Гарри, с каким вопросом ты пришел? Ммм, протянул я, заглянув в мешок. Вообще-то Фаукс меня сюда переместил, не особо считаясь с моим мнением. С другой стороны, если после похищения мне дают деньги, то кто я такой, чтобы быть против? За 5 похищений, подарок, подмигнул мне Дамблдор, пробивая дырку в непонятно откуда взятой картонке. Карточка учета похищений. Храни у себя, вдруг похитит, а карточки с собой не будет. А приз, становление директором этого дурдома, абсолютно нет, ни за какие коврижки, покачал я головой. Тьфу, скривился Альбус на сторону, сжигая карточку. А я думал, что прокатит. Не на того напал, улыбнулся я, и мы рассмеялись. Останешься на праздновании, в конце концов, именно ты принес нам это богатство. Точнее, наша меркантильность, Альбус задумался. Но если бы не ты, мы бы вряд ли догадались монетизировать турнир по самые орешки. Я думаю, протянул я, оглядываясь на бассейн, полный зачарованных денег. Словно из воздуха, в моих руках появилась бутыль концептуалки. Что я приму это щедрое предложение. Ох, что за ночь. Кажется, впервые выплаченная премия снесла всем крышу похлеще любого алкоголя. Стриптиз от Трелани был далеко не самым странным событием вечера. Кстати, если снять с нее все эти шали и огромные очки, то она превращается в весьма милую молодую женщину. Реакции окружающих были сугубо одобрительными. Оха, прозвучал предо мной преисполненный боли стон. Боль была похмельной, стон был женским, а голос принадлежал Ханне. Кткамба. Ох, что за ночь, повторил я, но уже вслух. Ох, что за похмелье, протянула она. Что я вчера пила? Как я вообще напилась с моими показателями выносливости? У меня сопротивление ядом 112. Водка-пиво. Под конец корпоратива. Под восточные мотивы выполняем нормативы. Некоторое время так и лежали молча, не двигаясь. Алекс, а какого хуя мы делаем в одной постели? Мне кажется, это не главная наша проблема. Ханна дернулась вперед, и я созвучным чпок вышел. Повисла неловкая тишина. Поднявшись на руках, девушка посмотрела мне в глаза, а я, кажется, залип. Ханна выглядела, определенно не как обычно. Чисто белая, матовая кожа, покрытая мельчайшими ворсинками. 4 руки, от локтя и ниже матово-черные, точно хитин. Длинные, изящные ноги. Задняя сторона колен и локти были покрыты толстым слоем пуха. Доходящие почти до лодыжек густые белые волосы, по текстуре больше напоминающие хитин, из-под которых на меня в каком-то ступоре смотрели глубокие салатовые глаза с черным белком, серповидные черные пушистые антенны, растущие по бокам лба. За ее спиной, на уровне поясницы, дергалось небольшое белое брюшко. Я глупо хихикнул, все еще находясь под влиянием момента. Никогда не думал, что пересплю с девушкой-мотыльком. Мой внутренний фетишист полностью доволен. Ты знаешь, что пользоваться пьяной девушкой – это моветон. А ты знаешь, что соблазнять пьяного парня – моветон ничуть не меньший. Я. Она подвисла. Что? Лениво пожал я плечами. Ты сама спиздила меня с корпоратива, будучи стеклой как трезвышка, и заявила, что раз знаешь мои секреты, будет честно, если я узнаю и твои. Показала мне эту красоту – кивнул я в ее сторону, а потом, ну, одно, другое, третье, пестики, тычинки и базовый курс полового воспитания. Черт, я словно моргнул, передо мной сидела обычная, человеческая Ханна, хоть и голая. Как знала, что мешать алкоголь и ударные дозы энергии суккубов – плохая идея. Расскажешь, вчера как-то не до того было. Ой, заткнись, стукнула она меня, уже и не стесняясь. Просто после контракта с Вильзи у меня появилась демоническая форма, и я решила попробовать добавить к ней немного энергии поглощенных в барьерах суккубов, чтобы она не была настолько страшной абоминацией. «Ну, у тебя получилось», – кивнул я. «Не знаю насчет страшных абоминаций, но сексуальная девочка-мотылек из тебя вышла на загляденье. Извращенец, кто не без греха? И вообще, если ты была частично суккубом, 50 на 50, половина от Вильзи, половина суккубей», – добавила она, – «то я тебя, получается, вообще накормил». Это, Ханна задумалась. «Знаешь, я ведь реально голода не чувствую, хотя ела последний раз еще вчера утром. Ну видишь, кругом одни плюсы. Ты лучше скажи, что мы будем с этим делать? А с этим надо что-то делать». Она потянулась, покраснев под моим ленивым взглядом. «Бака хентай». Мне казалось, я усмехнулся, что ты не хочешь в мой гарем. «Ну вас с вашими гаремами», — девушка нагло легла на меня, обнимая. «Я не испытываю к тебе подобного, а вот друзья с привилегиями, уже куда лучше. И вообще, имей совесть взять ответственность». Я некоторое время смотрел в потолок. «Моя жизнь – дерьмовая романтическая комедия. А это плохо?» «Ну», – я обнял подругу в ответ. «Пожалуй, все же нет». Примечание к части. Ссыль на телегу нерадивых авторов. https://me+htx53z6k5xc4nmei. Щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. А теперь к важным новостям. Мы создали Boosty. Да, ага, скатились и работаем только за деньги. Boosty создается в связи с неприятной финансовой ситуацией одного из авторов и финансовой зависимостью второго. Естественно, основа полностью добровольная. Главы будут выходить с разницей в день, сначала на Boosty, потом на FB. Аж целых 8 человек увидели эту главу раньше вас. Учитывая наши, порой, месячные перерывы, разницы будет немного, но она чисто символически будет. Если Boosty не выгорит и никому не будет нужен, забьем болт и будем жить дальше, не надломимся. Впрочем, Boosty будет не только для этого. Небольшие и большие спойлеры, зарисовки, фики в стол, куски букв арты к будущим главам, куски глав в процессе написания, творческий процесс, важные опросы и прочее, прочее, прочее. Создается не от хорошей жизни, но если уж делать, то на совесть. Как-то так, друзья, сестры, Вайс. Всем спасибо за внимание и удачного дня. https://bastytofenantwitch. Глава 53. Примечание к части. Калам вернулся. Воистину вернулся. Мы все собрались перед широкой стартовой линией, там же, где в свое время начинал Крам. Берег, водичка, вдали, каменные колонны. Это будет весело. Приветствуем всех собравшихся на третий этап турнира. Трех волшебников. Трибуны разорвало. Такого визга волшебный мир не слыхал даже на чемпионате мира по квиддичу год назад. Альбус вновь схитрил и вновь поднял бабла, несмотря на ограничение трибун. За символическую сумму в 5 галлеонов ты мог поставить свою палатку и смотреть за гонкой со стороны, за трибунами, а за 2 галлеона можно было просто стоять рядом. Экраны было не так чтобы очень, но видно, и народ покупал. В этот прекрасный летний день, продолжал надрываться Бэгмин, мы готовы представить вам великих волшебников, что будут соревноваться за вечную славу в битве не на жизнь, а на гордость и честь. А как это вообще сочетается? Спросил меня тихо Виктор. Да хер знает, пожимаю плечами. Это же Бэгмин. Справедливо, кивнула Флёр. Чемпионам и иным конкурсантам предстоит вернуться в прошлое, к своим корням, пройти по местам, что еще живы в их памяти, и победить демонов прошлого, пролететь сквозь лес каменных колонн, в котором был чемпион Дурмстранга, найти путь в лабиринте подземных ходов, покоренных чемпионом Шармбатона, и, через пот, кровь, слезы, предательство и тяжелые решения, подняться на руины Хогвартса, захваченные чемпионом Хогвартса, и завоевать кубок огня. Я-я. Кажется, где-то вдали ударил гром, аккомпанируя абсурду Люда. Трибуны порвало. Опять. Вау, этот дешевый пафос уже поднялся до планки в треть Гуррин-Лаганна. Это мало, но этого уже много. Позвольте представить вам наших участников. чемпион школы чародейства и волшебства Хогвартс, победитель древней гидры, некромант, что не дрогнувшей рукой вел за собой армию нежити, поборник равенства, братства и профсоюзов, зажегший искру революции и перемен в русалочьем народе, известный на весь мир мальчик, который выжил, Гарри Джеймс Поттер РР. Хогвартсовские трибуны взвыли, когда я лениво махнул рукой и сел на капот своего Делориана. Да, я его сюда притащил, да, я буду лететь на нем, ничуть не хуже прочих, да и разгоняться особо не буду, мне до солнца лететь не надо. И кто-нибудь, пожалуйста, во имя всех богов, демонов и прочих капиталистических формирований, придушите Бэгмина. Чемпион Академии магии Шармбатон, соблазнительная дама, чьи чары способны завлечь и очаровать даже дракона. Первая за 400 лет Вейла, погрузившаяся под воду. Я четверть Вейла, идиот, пробурчала девушка. Обладательница сильнейшего духа свободной Франции, чей огонь привлек даже принцессу русалочьего народа. А вот Раэль сюда впутывать точно не стоило, покраснела Вейла. Флёр Изабелл и Боттл, урожденная Делакур, кричали и хлопали в основном парни, ну, и французы в целом. Мы с Крамом молча посмотрели на внезапно женатую подругу, скрывшую лицо руками. «Просто молчите, оба». «Да мы ничего и не говорим», — покивал я, улыбаясь и намекающе двигая бровями. «Вообще молчим», — улыбнулся Виктор. «Я вас ненавижу», — пробурчала новая принцесса русалок куда-то в ладони. Чемпион института Дурмстранг, прирожденный летчик, известный на весь мир игрок в квиддич, талант в области темных искусств. «Чего?» — выпучил глаза упоминаемый. «Давно я талант в искусствах, меня на трояки едва пропускают, я больше по чарам и трансфигурации. Тот, кто обогнал дракона в его родной стихии, анимаг с величественной формой. Сука, я его придушу», — сжал Крам удерживаемую в руках молнию, «а потом запихаю эту метлу ему в жопу, прутьями вперед». Виктор Тодоров Крам. Краму хлопали все, и парни, и девушки. Ну да, спортсмен, суровый красавец, мрачный и жесточайше одинокий, и вообще свой парень. А теперь перейдем к тем, кто нашел в себе силы и смелость встретиться с опасностями турнира и присоединился к этой смертельной битве. Встречайте, бессменный машинист Хогвартса Экспресса, остроухий красавец, Орриан Гилдан и его Хогги. Да, на стартовой линии стоял Хогвартса Экспресс с одним вагоном, без рельс, просто стоял на грунте, слегка в него погрузившись. На подножке сидел Орриан, который, судя по его виду, хотел оказаться где угодно, но только не здесь. Кажется, он говорил, что принял участие в этом только потому, что проиграл Нику в карты. Священный карточный долг, будь он проклят. Ученица Хогвартса, одна из лучших учениц школы, партнер высшего Архиде. Бэгмин замолчал, после чего начал бормотать куда-то в сторону. Впрочем, его все равно все слышали. «Подожди, что? Это как? Да, точно, это точно законно. Блять, Альбус, что у тебя тут вообще происходит? Ладно, КХМ, откашлялся ведущий. Партнер высшего архидемона Вильзевула, профессиональный охотник на демонов и экзорцист, Ханна Мария Аббат. Блондинка махнула рукой трибунам, после чего щелкнула пальцами, и оказалась в форме девушки-мотылька, которую я уже видел, разве что одетая в полупрозрачное свободное платье. «Ты прям так полетишь?» «Нет, конечно», — хихикнула она, «в этой форме нет крыльев, максимум, парить на волосах могу». А вот в промежуточной, не переставая улыбаться, она начала поднимать плечи, пока те с щелчком не вырвало из суставов. Пузыристо бурля, ее брюшко начало раздуваться, волосы стекли к лопаткам, твердея и расширяясь. Воротник пуха начал расти и растягиваться, будто плесень в ускоренной перемотке, челюсть с треском разделилась на 4 жвалы, глаза на увеличившейся голове выросли, а зрачок почти закрыл радужку, антенны выпрямились и вытянулись назад, конечности с хрустом подогнулись под весом увеличившейся туши, обзаведясь похожими на серпы окончаниями. Процесс закончился, и перед нами стоял огромный, с маршрутку размером, мотылек, белый, очень пушистый, с крыльями салатового цвета, черными перьеподобными антеннами, на 6 черных, небольших, но, сука, острых ножках, и с 2-метровыми черными серпами, как у богомола. Издав мелодичные и звонкие не то свист, не то виск, сущность посмотрела на нас. «Ну как?» — издало оно голос, высокий, с реверберацией и внутренним скрежетом. Мелодично, но пиздец жутко. Это примерно на четверть примеси субкубской энергии. «Пиздец, что же за адовая хтонь в оригинале была?» — пробурчал я, все еще не отойдя от внезапного боди-хоррора. Поверь, будет лучше, если мне не придется ее использовать. Охотно верим. Хором высказались все мы, Флёр, Виктор, я, и даже Бэгмин. Последний, прокашлившись, выдохнул. КХМ, да. Продолжим. Трибуны молчали в ахуе. Фамильяр самого Гарри Поттера, демон, снова отвернулся в сторону мужчина. Альбус, какого хуя? Нет, серьезно, что происходит в твоей школе? Легально? А вот, точно, ну, если договорился. КХМ, да, вновь вернулся он к зрителям. Демон бездны, непревзойденный метаморф, живое доказательство того, что в Хогвартсе принимают всех. Ями, я выпучил глаза, когда девушка просто и незатейливо вытекла из щелей в земле и собралась в свою изначальную форму, в каковой я не видел ее уже давненько, тот самый гуманоидный силуэт, испещренный точками, с огромными белыми глазами, рогами и трещиной в пространстве в виде глаза меж них. Когда каждый день видишь ее обычной девушкой, хоть и с черными глазами, то порой забываешь, насколько она не от мира сего. Оглядев молчащие трибуны, Ями сама, не произнося ни слова, села рядом со мной на машину и уложила голову на плечо. Впрочем, почти сразу демоница дернулась. «Хозяин, от вас пахнет ханной. Я, между прочим, уже не первый год жду. Я проигнорировал тонкий, как великая китайская стена, намек, другой вопрос меня интересовал сильнее. Как ты вообще в это ввязалась? Вечно сидеть на месте скучно, я давно не разминалась», пожала она плечами. «Так что я пошла к Альбусу и поговорила. А еще там были бессовестный шантаж, подкуп и взятка алкоголем». Продолжим, Бэгмин тяжело вздохнул. Кажется, даже у него был некий предел, и он был к нему довольно близок. Самый богатый человек магической Англии. Один из богатейших волшебников мира. Бэгмин уже даже не орал пафосом, просто перечислял заслуги. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп, глава рода Малфоев, Люциус Абраксас Малфой. Игнорируя жидкие хлопки, сидящий в кресле беловласый мужчина молча переводил взгляд с Ханны на Ями, с Ями на Ханну, обратно, на поезд, на мою машину, обратно на девушек, на скалы вдали. «Ну нахер», — произнес Малфой-старший, резко вставая с кресла и бросая бокал с вином себе за спину. Стоило ему сделать пару шагов от мебели, как внезапно перед ним появился Драко, пытающийся остановить мужчину. «Отец, не, ну ты видел?» «Видел», — ткнул Люциус во все. «Я все,